Глава сороковая. Большинство людей, почувствовав угрозу, захочет спрятаться в укромном месте. Это естественная биологическая реакция, генетическое наследие наших предков из каменного века. У крошечной мишени шансы на выживание более высокие. Ее могут не заметить или счесть не стоящей усилий. Моя же реакция противоположна. Я не выношу самой мысли, что меня загонят в ловушку. Переступив порог, я проношусь по всему дому, распахивая межкомнатные двери. Я включаю всюду свет, увеличиваю громкость музыки на несколько делений, чтобы голос Шерил Кроу был слышен в каждой точке квартиры. Я заполняю как можно больше пространства. И все же долго не могу заснуть. Я как будто на страже. Бодрствую, чтобы понять, добралась ли до меня опасность из дома Баркли. Наконец я отключаюсь, когда начинает светать. Просыпаюсь через несколько часов. В глазах словно песок насыпали. Тело деревянное, но я знаю, что больше не усну. Торопливо иду в душ, обливаюсь попеременно холодными и горячими струями, стараясь взбодриться. Насухо вытираю волосы полотенцем, надеваю старые джинсы, черный пуловер, любимые ботинки. Своего рода терапия для души. Наношу тональное увлажняющее средство на лицо, тушь на ресницы и немного блеска на губы. Я достаю телефон и, помимо обычного спама, вижу два новых входящих сообщения, очень важных для меня. Первое от Марко. «Слышал?» Ты заходила к маме. Давай встретимся на днях, и я познакомлю тебя с Энни. Каждое слово будто гвоздь, который вбивают мне в грудь. Нет больше меня и Марко. С сегодняшнего дня мы, очевидно, будем общаться в присутствии Энни. Это та жизнерадостная блондинка в бандане, занявшая мое место в его сердце и семье. Я не хочу встречаться с Энни. Легче сделать вид, что ее не существует. Но стоит показать свое истинное отношение к ней, и я окончательно потеряю Марко. Я не зацикливаюсь на этом весьма вероятном сценарии. Иначе расстроюсь и опять заберусь в кровать. Я решаю ответить Марко позже и открываю второе сообщение. Это письмо от детектива Гарсии, в котором она просит заглянуть к ней в участок сегодня до 5 вечера. Читаю между строк. Я просила ее найти информацию о смерти моей матери. Гарсия не стала бы звать меня, если бы ничего не отыскала. Быстро отвечаю ей, что приду днем. Затем пишу Бет, что буду у них в 10 утра, если ничего не поменялось. Отправляю кусочек хлеба с отрубями в тостер, и хотя я не голодна, заставляю себя поесть и выпить 2 чашки крепкого черного кофе. Споласкивая чашку с тарелкой, бросаю взгляд на разделочную доску с ножами, лежащую на столешнице. И это наводит меня на мысль. Острый 5-дюймовый универсальный нож легко поместится в моей экосумке. Я могу носить его с собой. Тянусь к ножу, но одергиваю себя. Нельзя тащить оружие в дом Баркли. Я буду там в дневное время. Мой страх нецелесообразен. Тина тоже думала обо всем этом. Она собиралась купить электрошокер для самообороны. Я не хочу готовиться к вероятности, которую мой разум не желает признавать. Заставляю себя отвернуться от разделочной доски. Надеваю черный пуховик и выхожу навстречу свежему утру. Небо ясное, в листве уже мелькают оттенки золотого и алого. Замечательная погода совсем не соответствует моим бурлящим эмоциям. День слишком прекрасный и слишком чистый для того мира, в котором я сейчас живу. Я еду по знакомой дороге к дому Баркли. По пути останавливаюсь на заправке и ровно в 10 добираюсь до поместья. У ворот в траве вижу небольшую аккуратную табличку. На продажу. С логотипом компании Sotheby, занимающейся элитной недвижимостью. Я таращусь на табличку. Я считала, что Баркли подождут до принятия решения об опеке и только потом выставят дом на продажу. Выглядит это так, словно они оказывают на меня дополнительное давление. Я нажимаю кнопку на железных воротах. Ответа нет. Нажимаю снова. Наконец, из динамика раздается голос женщины. Мы начинаем говорить одновременно. Дождавшись паузы, я называю свое имя и сообщаю, что Бет меня ожидает. Долгая заминка, после чего ворота открываются. Я въезжаю. Кобылы без устали щиплют траву на лужайке. Несколько работников в футболках Great Outdoors работают на территории поместья, собирают листья воздуходувкой и обрезают ветки деревьев. И я стучусь. Дверь открывает домработница, которую я видела прежде. Но вместо того, чтобы пригласить меня в дом, она спрашивает: «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, я Стелла, приехала к Бет». «Ее нет дома». Я хмурюсь. Мы же договаривались встретиться в 10 часов. И Бет пообещала, что все Баркли постараются уделить мне время. А Иэн и Роуз или Гарриет? Домработница качает головой. «Вы знаете, когда они вернутся?» «Боюсь, не могу сказать». Непонятно, то ли она не знает этого, то ли ей не велели говорить. До дому около получаса езды. Я не хочу кататься туда-обратно. Достаю телефон из сумки. Ни одного звонка или сообщения от членов семьи Баркли. Я могла бы попросить домработницу пустить меня внутрь, чтобы ждать там, но не хочу ставить ее в неудобное положение. А может, дело в том, что у меня нет никакого желания надолго застревать в этом доме? Я могла бы посидеть на крыльце, но в тени очень холодно. Единственный вариант — ждать в джипе. Меня охватывает досада. Нужно всего несколько секунд, чтобы отправить сообщение. Почему Бет молчит? Домработница выжидающе смотрит на меня. Я вижу, как она мнется в нерешительности. С одной стороны, ей не хочется быть грубой и закрывать дверь перед моим носом. С другой, в дом проникает холодный ветер. «Подожду в машине», — говорю я тоном, гораздо более спокойным, чем мое душевное состояние, ведь женщина вовсе не виновата в этой ситуации. Я иду к машине и включаю зажигание. Несколько минут созерцаю поворот частной дороги, ожидая появления одной из машин Баркли. Потом начинаю терять терпение и достаю телефон. Для меня здесь немного работы, но кое-что сделать можно. Пусть серьга пропала из моей сумки, но я привыкла все фиксировать и сфотографировала ее в тот же день, когда обнаружила. Я отправляю фотографию Эшли, вырезав фон, чтобы снимок выглядел как найденный в интернете. Я знаю ответ, но мне необходимо подтверждение. Тина потеряла похожую серьгу. Эшли отвечает через минуту: «Боже, это она и есть! Как вы узнали?» И хотя я не удивлена, внутри все сжимается. Я печатаю: «Мы можем поговорить сейчас?» «На работе. У меня перерыв в час». Я не хочу так долго ждать. Видимо, Эшли не разрешено пользоваться телефоном на работе, но, как и любой человек на планете, которому чуть за 20, она, скорее всего, не расстается с ним и услышит вибрацию входящего сообщения. У меня еще один вопрос к Эшли. Хотела бы я заглянуть в свои записи, но не взяла их с собой, как и ноутбук. Не могу вспомнить, что говорила Эшли дословно, поэтому перефразирую. «Вы рассказывали, как Бет рассердилась на Тину из-за того, что та накосячила. Вроде она перепутала время». Я жду, уставившись в телефон, но экран пуст. Слышу рев двигателя еще до того, как появляется машина. Черный Кадиллак. Мощный и величественный. Идеально отполированный. Классика вне времени. Эта машина могла выехать из другой эпохи. И я не удивилась, увидев Бет за рулем. Вполне ожидаемо, что у миссис Баркли такой статусный автомобиль. Спустя мгновение подъезжает Иэн в красном пикапе с грязными шинами. Я выхожу из джипа и поднимаю руку в знак приветствия. Бет отвечает тем же жестом. Даже отсюда вижу, как она наморщила узкий бледный лоб. Она не спешит подойти ко мне. В следующую минуту Роуз с Иэном выходят из машины. «Здравствуйте, Стелла!» Добродушно здоровается Иэн. Он берет Роуз за руку и ведет к входной двери. Бет смотрит им вслед, и на какой-то миг кажется, что сейчас она пойдет за ними, оставив меня без внимания. Нет, все-таки Бет направляется в мою сторону. Шагаю к ней навстречу. «Доброе утро, Стелла!» Бет никак не показывает, что мы планировали встретиться, и не извиняется за опоздание. «Доброе утро. Вы получили мое сообщение, в котором я написала, что буду здесь в 10?» Бет хмурится. «А когда вы его отправили?» «Примерно час назад». На ее лице читается раздражение. «Мы были у педиатра в это время. Я не проверяла телефон». «Может, не стоило приезжать сюда, не получив подтверждения, но это принесло неудобство мне, а не ей. И почему она ведет себя так, словно виновата я?» «Что-то случилось с Роуз?» Бет скрещивает руки на животе. Не отвечая на мой вопрос, она не впопад изрекает. «Нужно было поехать к педиатру. Я отвезла Роуз туда, а Иэн привез ее обратно. Вот до чего мы докатились. Делим дочь пополам». Бет сейчас кажется более худой и в то же время более сильной, чем при первой встрече. Будто внутри нее горит пламя. Оно и подпитывает, и пожирает ее одновременно. «Что-то случилось с Роуз?» — спрашиваю я снова. «Выдалась непростая ночь. На самом деле у Роуз было много таких ночей за последнее время». Во взгляде Бет застыло напряженное выражение. На бледном лице резко выделяются темные круги под глазами. Должно быть, у нее тоже бывают непростые ночи. «В чем это выражается?» — уточняю я. «Кажется, ей некомфортно находиться в кровати. Мы ее укладываем, и она вроде засыпает. Затем она выбирается из постели, садится за стол и начинает читать. Иногда приходит и сидит за дверью моей спальни или спальни Иэна». «Педиатр смог помочь?» Бет качает головой. «Я не хочу пичкать свою 9-летнюю дочь снотворными. Мы попробуем народные средства». «Это меня беспокоит. Может статься, Роуз нужно что-то намного сильнее снотворных». «Вы не против, если мы встретимся сегодня попозже?» — спрашивает Бет. «Никто из нас толком не отдохнул. Сперва Иэн сидел с Роуз, а после полуночи я. Она, возможно, немного поспала, но я в этом не уверена. Я время от времени проваливалась в сон, но всякий раз, когда просыпалась, она сидела с открытыми глазами». Я вздрагиваю. Надеюсь, Бет подумает, что это от холода. «Да, я могу приехать позже». Хочется верить, что Бет не уловит нотку облегчения в моем голосе. Я не против любой передышки перед испытанием. Имеется в виду посещение этого угнетающего дома. Но нам с вами нужно поговорить сейчас. Это займет буквально пару минут. В данный момент Бет максимально открыта, насколько вообще может быть открыт человек и ее склада. Вероятно, это лучшая возможность добиться от нее правды. «Хорошо». Я без обиняков спрашиваю. «Каким был ваш брак до интрижки Иэна и Тины?» «Прошу прощения!» Она явно взбешена. Повторяю вопрос нейтральным тоном. «Я не понимаю, какое это имеет значение, Стелла?» «Мне нужны честные ответы. Пусть моя откровенность послужит ей примером. Необходимо услышать вашу версию, чтобы сравнивать ее с версией Иэна», — объясняю я. «Это может помочь мне понять его характер». В ней, очевидно, идет внутренняя борьба. Полагаю, Бет понимает, что если она назовет их брак счастливым, то выставит Иэна в худшем свете. Если же соврет, то может укрепить свои позиции в битве за опеку. «Хотите знать, каким был наш брак?» — хмыкает Бет. «У меня и Иэна отдельные спальни. Мы не обсуждали развод, но наш брак закончился еще до того, как он переспал с няней нашей дочери в нашем семейном доме». Версия Бет совпадает с версией Иэна, но она не упускает возможности указать на его недостатки. «Вы знали об этой связи до признания Иэна?» Она качает головой. «Жена узнает об измене мужа последней, так ведь?» Тина немного кокетничала с Иэном, но я считала, что это всего-навсего безобидное увлечение. Я и подумать не могла, что Иэн настолько безответственен и позволит этому так далеко зайти. «Иэн — хороший отец?» Бет моргает. «Я уверена, что и этот вопрос ей не по нраву». Она очень тщательно подбирает слова. «Иэн не всегда ведет себя последовательно, хотя это необходимо для такого впечатлительного ребенка, как Роуз. Но он любит ее». Бет оборачивается в сторону дома. «Мне нужно идти к ней». «Спасибо», — говорю я. «Когда я могу вернуться?» «Я напишу вам», — отвечает Бет. В ее голосе проскальзывает упрек. «Может, Бет таким образом напоминает, что я не дождалась от нее подтверждения времени сегодняшней встречи? Меня поэтому сейчас отсылают? Такая изощренная форма наказания?» Не подаю виду, что меня это смутило. Просто улыбаюсь и говорю, что с нетерпением буду ждать сообщения от нее. Я подхожу к машине и вижу входящее от Эшли. «Да! Бет как-то вспылила, когда Тина поехала забирать Роуз из школы. Бет сказала, что она сама хотела забрать Роуз, а потом этого не подтвердила, и Тина не хотела, чтобы Роуз там сидела и ждала. Конечно, в итоге обвинили во всем Тину». У меня земля уходит из-под ног, но я заставляю себя рассуждать логически. Бет высокомерно ожидает, что остальные будут предвосхищать ее желания, хотя она четко их не формулирует. Подобное поведение характерно для баснословно богатых леди. Она привыкла к тому, что люди прислуживают ей и выполняют ее требования. Значит, эта последняя параллель между мной и Тиной не является каким-то дурным знаком.